Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня у нас 12 июня, среда, в Москве 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. Тема сегодняшней передачи – война – это часть нашей жизни. Это уже 11-я по счету передача. И, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю тему, о чем будем сегодня вести разговор. Ну, как вот мы и обещали нашим слушателям в конце предыдущей нашей передачи, вот был такой сделан такой небольшой анонс заранее про то, что мы будем говорить про стрелковое оружие в сегодняшней передаче, конкретно касается пулеметов. Вот. Сразу же, вот здесь еще делаем такую маленькую ремарочку, такую маленькую поправочку, что будем говорить про пулеметы, ручные пулеметы, вот, некоторые из которых можно использовать в качестве станковых пулеметов. Вот. Но основная масса, точнее не основная, вот такая вот название этому оружию, скорее всего, вот, правильнее было бы сказать единый пулемет. Вот. То есть мы дадим не просто там, ну, основная масса людей -то наших прекрасно понимает, что такое единый пулемет. Вот, то есть это пулемет, который может одинаково хорошо использоваться и на технике, и в пехотных подразделениях. Вот, но остановимся именно на тех образцах, которые действительно достойные, которые действительно хорошие. И, к величайшему сожалению, вот как это было, например, в разговоре о самоходной артиллерии, вот, потому что в россияне ее никогда не было и нет вообще самоходной артиллерии. Есть самоходные самодвижущиеся лафеты буксируемых орудий. Вот. Точно так же в россияне никто никогда не думал и никто никогда не создавал действительно достойные образцы стрелкового оружия, которые бы действительно можно было бы назвать достойным пулеметом, например. Несмотря на все на то, что провоевали наши деды, прадеды наши провоевали такую вот, ну, действительно мощнецкую войну, как Вторая мировая, как Великая Отечественная, 41 по 45 год, захвачено было неимоверное количество стрелкового оружия в виде пулеметов тех же самых немцев. Это МГ-34, машина Гевер, и МГ-42. И ничего равного этому не было произведено вообще. Вот. Причем дело на сегодняшний день дошло до такого маразма, когда появляются такие образцы стрелкового оружия, например, совершенно не стесняясь, вот их выкладывают в интернете, там печенеги, барсуки, там ужас просто-напросто. И это вот если просто вот взять в сравнение, я представляю, какой хохот иногда вот это вот стоит, вот, допустим, в тех же аналитических отделах, например, вот Пентагона или там НАТО, когда просто читают, вот, например, вот, ну, я не постесняюсь вот сказать вот про пулемет «Барсук», например. Понимаете, там можно чего угодно вообще рассказывать, там, доказывать, там, рассказывать, какие нужны пулеметы, какие должны они быть бесшумные, насколько они должны быть шумные. Но вот когда дело доходит до «Барсуков», вот, то, собственно, вот это вот «Барсук», это, собственно, весь россиянский пулемет. Вот его можно так назвать. Вот тема «Барсук», это вот мы ее сегодня будем только вкользь касаться, вот не более чем просто вот хохмы ради. Вот, потому что вот, вот это слово и вот, вот это название, вот это не мы его придумали. Это не я такое название дал пулемету, это дали люди. Поэтому ради вот, вот этого смеха мы вот и будем сравнивать вот эти пулеметы с барсуками вообще. Ну вообще такая тоже вот такая маленькая. Такая справочка, чтобы тут так, ну, основная масса это прекрасно знает, что пулемет появился еще и до Первой мировой войны. Вот. Допустим, в русской армии, например, и в первую, не в первую, а в русско-японскую войну, например, они использовались. И единственное только действительно там вниманием никакого должного не уделялось. Если в начале русско-японской войны было 3 пулемета, а в конце было 56, то, естественно, каким-то образом повлиять на успех боевых действий это дело не могло. В Первой мировой войне уже там совершенно другая ситуация была. Вот, потому что к Первой мировой войне уже появилось такое оружие, как ручной пулемет. То есть совершенно не обязательно было. Даже и конструкции пулеметов были совершенно разные. То есть совершенно не обязательно было использовать какие-то колесики для того, чтобы как-то перемещать пулемет на поле боя. Появились сошки, с которых можно было производить стрельбу. И методы подачи боеприпасов точно так же, они были совершенно разные. То есть это и дисковые пулеметы, и ленточные, и были пулеметы с такими жесткими лентами, например, как пулемет Гочкиса, например. Вот он такая жесткая лента, в нем использовалась на 30 патронов, ну практически магазин. И всевозможные типы конструкции охлаждения ствола. Ну, естественно, самый такой, можно сказать, распространенный, это вот как и пулемет Хайма Максима, например, фирма Льюис выпускала пулемет ручной, который точно так же с водяным охлаждением был. Гочкис и они, и Шоша, пулеметы ручные, они, например, шли с воздушным охлаждением. И вот это воздушное охлаждение с течением времени, оно начало господствовать, потому что это, во-первых, и вес совершенно другой был. Вот. И самое главное, можно было использовать... отказаться от дискового питания пулемета, потому что с течением вот этого боевого применения, особенно Первой мировой войны и ее анализом, который шел ко Второй мировой войне, основные такие страны, которые призадумывались над этим, например, Германия, вот, пришли к мнению, что питание пулемета должно быть ленточным. Вот. Почему было выбрано именно на ленточное питание? Исходя из тактических, прежде всего, соображений. Как мы уже неоднократно говорили, слово «тактика» в переводе с русского языка означает «осмысленное движение». Вот. Когда в отделении выстраивается вся работа вокруг ручного пулемета, то, в принципе, каждый военнослужащий, каждый боец становится подносчиком боеприпасов к пулемету. Совсем не обязательно эти ленты каких-то коробках таскать. Вот. Все мы прекрасно помним и видели фильмы, например, там про матросов-балтийцев в периода, допустим, Октябрьского переворота 1917 года. Они ходили там все перепоясанные лентами пулеметными. Вот вам простой пример. Точно так же можно сделать с любой другой вообще лентой. Точно так же можно перепоясаться и ходить. Вот тебе представьте, вот вам уже 250 патронов лента на каждом человеке. Если в отделении 11 человек, вот, пожалуйста, пулеметчик и его помощник, собственно... Вы представляете, какое количество боеприпасов переносится? Очень все нормально. Можно вполне достойный бой вести, совершенно особо так, не напрягаясь. Мало того, те пулеметы, которые делались после Первой мировой войны, например, в той же самой Германии, то есть, например, вот для сравнения возьмем самый первый, которые на пятом месте мы будем рассматривать пулемет. Например, это пулемет МГ-34, вот, который делал Луис Штанге. Вот, этот пулемет делался, прежде всего, исходя из тех соображений, когда этот человек разговаривал с теми, кто вообще воевал с пулеметом, так скажем. Не тех, кто, например, отдавал команды пулеметчикам в виде генералов, там, фельдмаршалов, там, какие у них видения по поводу там, стрелкового оружия пехотинцев, вот, какие они скажут там требования, высокоумнейшие. Вот. Никого это совершенно его не интересовало. Его интересовало мнение обыкновенного пулеметчика, который воевал в Первую мировую войну. Что он хотел видеть вот, в пулемете. Вот. И этот пулеметчик сказал, что его совершенно его устраивает ленточная подача, потому что это, ну, проще говоря, это проще для всех. Вот, лента соединяется, вот, можно соединять ее до бесконечной длины. Вот, единственное, здесь возникает такая маленькая такая заковыка, называется она охлаждение. Вот, потому что если, например, какое бы качество стали не было, вообще-то, мы ведем речь об огнестрельном оружии, и процесс, тот, что называется производство выстрела, связан с температурами, и весьма немаленькими. Вот, и Любой человек может подтвердить, что непрерывная очередь, даже длиной, например, в 50 патронов, выпущенная из пулемета с воздушным охлаждением, ну это смело, пулемет превращается в зажигалку. То есть от ствола можно прикуривать, как, я не знаю, там в автомобиле прикуриватель стоит, вот можно точно так же это дело делать. Вот проблема вот эта вот с нагревом вот этого ствола, она приводит к тому, что очередь, во-первых, она короткая делается. Вот, при необходимости, естественно, вот, нужно делать так, чтобы ствол охлаждался. Технические решения самые могут быть разнообразные. От каких-нибудь принудительных моторчиков с вращением стволов, как, например, вот, пулеметы знаменитые «Вулкан», там, «ГШ», те же самые Грязева-Шипунова, вот, авиационные пулеметы, до очень простой и технически воплощаемой элементарно. Вещи, которые наиболее целесообразны, и она по сей день, эта вещь, она не потеряла своей актуальности, называется замена ствола. Потому что если выходить из опять-таки тактических соображений применения пулемета, то сделать помощником для человека, для пулеметчика, помощника, который бы, например, не только носил боеприпасы, помогал пулеметчику, например, с боеприпасами, но, например, и носил запасные стволы, никаких совершенно проблем нет. Один человек, который убывает в отделении именно в качестве помощника, нисколько на ведение успеха боя не влияет. Вот, совершенно. И следующий момент, который рассказывали пулеметчику периода Первой мировой войны, Луису Штанге, о том, что они хотят видеть в пулемете, вот, совершеннейшая, опять-таки, простая деталь, которая элементарно воплощается технически. Вот, главное было бы спросить только. Вот, к величайшему сожалению, спрашивал у бойцов один единственный человек. Вот. И когда ему сказали о том, что же третье они хотят видеть в пулемете, вот, пулеметчики сказали: знаете, вот мы очень хотим, чтобы мы могли вот, как бы подавать ленту с той стороны, с которой вот нам нравится. Вот нравится нам на сегодняшний момент конкретный тактический момент, подачу патронов делать с левой стороны. Вот мы очень хотим, чтобы она с левой шла. А вот еще, вы знаете, бывают такие ситуации, когда надо ее делать пренепременно с правой стороны. Вот и мы хотим, чтобы она была одинакова. Вот что с левой стороны, что с правой стороны. Чтобы это вот было без всяких там каких-то там таких каких-нибудь технических огромных там воплощений вообще. Вот. И вот в результате всех вот этих работ, которые шли с 1928 года, появляется шедевр практически под названием МГ-34. Единый пулемет немецкой армии, который был принят на вооружение в 1934 году, и который без особых там всех вот этих изменений, он просуществовал до 1945 года. Несмотря на то, что появился заменитель его, в 1942 году под названием МГ-42. Вот, два пулемета производились. Это и МГ-34 производился до 1945 года, и МГ-42. Точно так же. Почитать технические характеристики может любой человек вообще. Любой человек самостоятельно, вполне взрослый человек разберется, что такое МГ-34. Вот. Мы здесь единственное, что скажем, что вес пулемета, несмотря на то, что до сих пор предъявляются и некоторые личности говорят о том, что вес пулемета – это его недостаток, 12 килограмм 100 грамм, вот, я могу сказать, что никаким недостатком для пулемета это не является. Вот, тем более для такой вещи, как единый пулемет, не является совершенно никаким недостатком. Во-первых, по очень простой причине, потому что МГ-34, извините, в результате этого веса более устойчивый, чем любой другой пулемет. Все, от пулемета, собственно говоря, устойчивость при стрельбе и требуется. Больше от него особого, там, каких-то там, таких величайших там, каких-то заслуг и не нужна. Вот. Следующая, вот, его характеристика, это его скорострельность. Скорострельность МГ-34 это 800-900 выстрелов в минуту. Много это или мало? Хорошо это или плохо? Честно сказать, что ну, ничего плохого в этом совершенно нет. Мало того, на следующем пулемете, который называется МГ-42, мы это более подробно обговорим, к чему это дело приводит. Пулемет МГ-34, вот, он просуществовал определенный промежуток времени, был заменен пулеметом, практически был заменен пулеметом МГ-42 по очень простой причине. По очень простой, подчеркиваю, причине. Пулемет был очень технологичный. Вот. И первое, это даже не самое главное, его являлось недостатком. Его недостатком являлся процесс замены ствола. Для того, чтобы бойцу поменять во время стрельбы, после стрельбы произвести замену ствола, требовалось практически повернуть половину пулемета вокруг своей оси. Вот, это на самом деле достаточно просто делалось, но при этом для того, чтобы ствол как-то вытащить, еще нужны были асбестовые рукавицы. Все это на самом деле не совсем было приятно. Все это дело делать. Вот этот вот недостаток основной, именно процесс кручения половины пулемета вокруг своей оси, вот, он и заставил, собственно, при производстве этого самого, потому что производство не остановилось, пулемета МГ-34, он как производился, так он и производился. Вот, и заставило просто его модернизировать, потому что пулемет МГ-42, по сути, по своей, это и есть модернизация пулемета МГ-34. Просто взяли один пулемет, и его, по сути, модернизировали, довели его, до того вида, который он должен был быть. Вот. Это не более чем модернизация. Точно так же про пулемет МГ-42 ничего там величайшего мы рассказывать не будем, потому что любой желающий про этот пулемет прочитает самостоятельно. Принят на вооружение, он был в 1942 году. Простоял на вооружении до 1959 года официально. Вот. Конструктором Вернер Грюнер являлся. Масса пулемета, она уже здесь у нас 11 килограмм 570 грамм. И калибр, мы сразу же, что МГ-34, что МГ-42, 7,92 на 57 размер гильзы миллиметров. Единственное, что мы сразу же сделаем такую небольшую ремарочку, которую мы проведем такой красной нитью. Вот мы ее натянем, эту нашу красную ниточку, по нашей передаче. Почему мы вот эту ниточку сделаем? Очень просто. Мы ее сделаем, потому что патрон, который использовался немцами в годы Второй мировой войны, 7,92 на 57, не имел закраины на гильзе. То есть он имел обыкновенную проточку, как это, например, на всех современных боеприпасах. Для сравнения, современный россиянский патрон 7,62 на 54 имеет закраину. Это патрон конца 19 века. И, между прочим, что и Мосин, конструктор мосинской винтовки, что и Федоров, создатель первого русского автомата, все эти люди говорили о том, что производство боеприпаса закраенной морально и физически устарело. И подчеркиваю, это был конец 19 века. На дворе, 21 век. Вот. А в россияне используется боеприпас, который уже не устраивал русских людей в конце 19 века. Замечательнейший боеприпас. Замечательный. 7,62 на 54Р. Мы любим его нежной солдатской любовью. Но, к сожалению, величайшему, господ большевистышин мы расстроим такими простыми вещами. И вот теперь, что конкретно касалось скорострельности пулемета МГ-42. То, что мы говорили, 700-800-700-900 выстрелов в минуту делал пулемет МГ-34, и, соответственно, 900-1500 выстрелов в минуту делает по сей день пулемет МГ-42. Для чего использовались характеристики в скорострельности пулемета? Очень просто. Потому что, напоминаю, пулемет был единый. И он мог, и он и использовался совершенно элементарно. Он использовался в качестве зенитного пулемета. Для этого использовался у него станок, который назывался «Лафет-42», который превращался очень быстро, легко и просто для ведения зенитного огня. Устанавливался соответствующий прицел, помощник пулеметчика поворачивал обыкновенной гильзой газовый регулятор, и пулемет с 900 выстрелов в минуту, который он делал для того, чтобы можно было стрелять По наземным целям пулемет делал 1500 выстрелов в минуту для стрельбы по воздушной цели. Точно так же и при стрельбе по наземной цели, точно так же в зависимости от ситуации, можно было использовать максимальную скорострельность. Вот. Для чего, например, еще можно было использовать скорострельность 1500 выстрелов в минуту? МГ-42 это был единственный вообще пулемет в мире, как и, точно так же, как и МГ-34. Это были пулеметы, еще раз я повторяю, которые создавались не под задачу, не под какие-то идеи, не под какие-то вот вымыслы, умыслы, какие-то там мысли вот, генералов вообще. Вот, вот этот пулемет, два этих пулемета создавалось тогда, и то, что говорили простые пулеметчики, то есть те работяги, которые конкретно этой мотыгой и этими пользовались. Вот. И пулеметчики эти говорили, что весьма очень бы хотели при стрельбе со станка использовать такую функцию, чтобы она была. Плавное изгибание ствола во время стрельбы. Например, чтобы, вот, например, я, например, наблюдает командир пулемета, например, расчета в бинокль, цель, которая находится на дистанции от 1000 до 1200 метров. Вот чтобы вот эти 200 метров шло не просто рассеивание боеприпасов, а чтобы оно шло волновое, чтобы я мог поразить цель. И от 1000, и от 1200. Вот в этом промежуточке, в этом все, но не далее 1300, например, метров. И не ближе 900. И именно вот эта вещь, она вот такая вот, очень такая своеобразная стрельба с рассеиванием, именно по дальности. Вот, подчеркиваю, не по направлению, а по дальности. Она была технически воплощена в пулемете МГ-42. Советские бойцы именно за характеристику вот этого рассеивания по дальности и максимальной скорострельности пулемета наземного, 1500 выстрелов в минуту, называли пулемет этот «Пила Гитлера». Вот. И очень многие фронтовики об этом пулемете не просто хорошо отзывались, а говорили очень простые слова, что при первой же возможности этот пулемет захватывался и использовался. Вот. О том, что он захватился и использовался, как правило, умалкивали, и все это дело умыкивали, кто куда это мог. Вот. Потому что тот пулемет, который был в советской армии, так скажем, в ручном варианте, вовсе единого пулемета на те времена в Красной армии не было, об единстве пулеметов никто и не думал. Тогда назывался пулемет ДП, что в переводе означает «Дегтярев пехотный». И мягко говоря, грубо выражаясь, сравнивать ДП вот, и МГ-42, это сравнивать как вот, ну я не знаю, телегу и космический корабль. Вот. Конечно, телега это просто замечательное техническое средство. Вот. Я, например, сам очень сильно уважаю телеги. Вот. И могу сказать, что при первой же возможности я и заимею. Но, к величайшему сожалению, телега под одну задачу может использоваться, космический корабль под другую задачу. Вот. И ну, человек это просто такой, вот такое создание, которое стремится к тому, что оно было не лучше. Вот. Ну и как-то, вот, знаете, как-то и пользоваться, вот, извините, редкостной фигней тоже как-то не совсем очень ужасно хочется. Хотя, в принципе, никто и не мешал Советскому Союзу вот, создавать стрелковое оружие, имея, собственно говоря, вот создание пулемета ДП. Это, собственно, вот уж ну, так это скажем, совершенно не постесняясь этого, скажем о том, что это перевод ресурса, обычный был и элементарный. Перевод ресурса, потому что при том ресурсе, который был в Советском Союзе, и людской, и технологический, и технический, и потенциальный вообще, и в принципе, создание пулемета ДП ничего, кроме смеха, не вызывает вообще. Абсолютно, потому что никто на самом деле... Получается, просто своими бочками просто-напросто не думал. Потому что взяли пулемет «Льюис» периода еще до Первой мировой войны. И, собственно, его вот единственное, что сделали, его смодернизировали, убрав от него водяное охлаждение. Все, и поставив другой диск. А то, что пулемет совершенно на нем, как вот можно было назвать ручной пулемет, у которого ствол перегревался, вот. И мало того, пулеметчик не мог поменять этот ствол. О том, что сошки в бою, в горячке терялись, это уже на это даже никто не обращал внимания вообще. Вот. Поэтому при первой же возможности захватывалось то, что оно захватывалось, оно использовалось. И на эту тему как-то стремились шибко, особо сильно не выпячивать. Есть оно и есть замечательно, нет, было плохо и намного хуже. Благо с патронами проблем на войне никогда не существует. Что в одной, что у другой стороны. Что еще здесь можно вот такого добавить? Вот в качестве вот этого вот пулемета МГ-42. Существует такой некий миф. Вот и этот миф, причем весьма длительный. Его муссируется со всех сторон по поводу закрытия грудью амбразуры дотов, там, дзотов там, и прочей фигни. Любой человек вообще, вот нормальный прежде всего человек, в состоянии вот элементарно разобравшись со скорострельностью пулемета, вот, его весом, с его, вот, например, начальной скоростью пули, которая вылетает, вот, представить, например, любое тело, которое закрывает своей грудью, пытается, по крайней мере, закрыть вот, грудью амбразуру. Вот, мы здесь вот опять вот, господ большевиков мы разочаруем всем этим делом, потому что, к величайшему сожалению, можно сколько угодно много сказок рассказывать о том и про матросовых, и про тех, которые за 2 месяца ранее это делали, и 3, и даже год. Вот. Нам это совершенно неинтересно, ввиду элементарной глупости и тупости происходящего процесса. Господа, если вы хотите что-то доказать, возьмите пулемет МГ-42, вот, поставьте одного человека, который будет стрелять в амбразуру дзота, там дота, тем более, вот, и попытайтесь своими телами что-то там закрыть. А мы посмотрим, как у вас это будет снаружи получаться. Вот. От себя мы можем добавить только одно. Разорвет нафиг на куски. Вот. Именно поэтому этот пулемет советские бойцы и прозывали пилой. За его характеристику скорострельности, которая при попадании человека в упор на дистанции до 300 метров перерубала в буквальном смысле пополам. Вот. Собственно говоря, что вот из себя представляли вот эти вот 2 пулемета. Устанавливались они на всех видах техники, абсолютно воевавшей во Вторую мировую войну в вермахте, что на танках, что на штурмовых самоходных орудиях, что на самоходных орудиях. Вот. И что это было в пехоте. То есть это был единый патрон 7,92 на 57. Был тот патрон, который практически, ну можно так не стесняясь сказать, вообще-то русские люди о его существовании думали, которые делать ввиду, ну, якобы нам рассказывают о том, что это надо было перестроить производство. Так можно сказать, даже и на Первую мировую войну, вообще-то, запасов патронов 7,62 на 54 за крайней было столько, что уж всю гражданскую войну, собственно говоря, на этом запасе провоевали. И изменить производство бы ничего бы, никакой бы роли удара бы там по производству бы и по количеству боеприпасов бы никак бы. Урона никакого не нанесло. Тем более, что часть этих боеприпасов, она по сей день используется, вот, потому что те пороха, которые были ранее, они просто заменены на другие и все. И сейчас не каждый, собственно, военнослужащий россиянской армии отличит вообще то, из чего он там использует, какого года, и там спросим мы у него про маркировку на гильзе, нам не ответит ничего. Совершенно, потому что далеко не каждый командир взвода, тем более командир роты в таких вещах вообще разбирается. Тем более в том, что написано, например, что означает маркировка пороха ВВ. Вот. Мы про эти вещи не будем никому ничего рассказывать, потому что это... Ну, мы здесь, собственно говоря, ликбезы совершенно другие проводим, а не для штатных подразделений. Пусть там коллаборационисты своими делами сами занимаются. Поэтому, значит, продолжаем. Что из себя вот этот вот пулемет МГ-42 с 1959 года, он, собственно, вылился. Пулемет МГ-42, не шибко он как-то там чего-то там видоизменился, потому что он до сих пор, это будет очень удивительно для некоторой части вот наших слушателей в виде большевиков узнать, что оказывается пулемет МГ-42 с небольшой модернизацией до сих пор стоит на вооружении. Причем не только в Бундесвере, вот, но и оказывается еще и в Австрии под названием МГ-74. Стоит на вооружении. С 1900, вот он стоит, 59-го года. Единственное, что на этом пулемете было сделано, вот это... Патрон, который до этого использовался, который назывался 7,92 на 57, был поменен, соответственно, на основной натовский патрон, который называется 7,62 на 51. Все. И никаких каких-то там других технических изменений в пулемете не произошло. Вот это вот третий пулемет, который вот он, собственно, линейка пулеметов, от которых она не шибко, она и там как-то прекратила свое существование. Вот мы напоминаем, вот с чего все началось. С 1928 года по настоящее время мы имеем три четко прослеживаемые ветки модернизации, по сути, одного единственного пулемета. МГ-34, который на сегодняшний день, это МГ-3, МГ-74. Вот. Четвертый пулемет аналогом всего этого дела, это испанский пулемет, является Амели, например. Любой желающий набирает в Википедии, вот, испанский пулемет Амели, смотрит и делает соответствующие выводы. То есть линейка пулеметов под названием МГ-42, она вылилась вообще в 4, собственно, образца стрелкового оружия. Это МГ-34, МГ-42, МГ-3, в скобочках МГ-74, который в Австрии до сих пор стоит на вооружении. И вот замыкает всю эту линейку, это пулемет испанский Амели. Вот. Мы про него характеристики никаких рассказывать не будем особых, потому что эти все характеристики самостоятельно каждый человек в состоянии прочитать, разобраться, сделать соответствующие выводы. И заканчивается все это дело по пулеметам. Это пулемет знаменитой бельгийской фирмы «Фабрика Националь» под названием «Миними». Вот. Мы точно так же ни про какие технические характеристики пулемета совершенно не будем говорить. Абсолютно. Каждый уважающий себя человек в состоянии самостоятельно разобраться. Вот мы просто перечислили 5 пулеметов, действительно достойных, вот, которые вот точно так же, как мы и в том же примере самоходной артиллерии, говорили, что вот что арчер можно брать, например, если они там к нам на арчерах заедут. Вот. Даже можно даже сказать больше, настоятельно требовать, чтобы арчеры были все новые. Точно так же веспи можно брать. Вот, то есть смело приезжать в Кубинку, выкатывать эту 105-миллиметровую гаубицу самоходную, ее использовать по прямому назначению. Все. Единственное, вот что вот мы по той вот передаче говорили о том, что для этого, для того, чтобы использовать, и чтобы она была самоходной артиллерией, необходимо соблюсти 3 предварительно подготовительные системы. Первая система связи, вторая система навигации, третья система разведки. Вот когда все эти 3 вещи взаимодействуют между собой, и они существуют, существует и самоходная артиллерия. Все, что остальное нам будут рассказывать, там доказывать, что все это фигня, что это все вот у нас, посмотрите, все совершенно по-другому, это не более чем сказки Венского леса. Все сказочники выдвигаются в соответствующем направлении. Точно так же вот и вот сегодня можно сказать, что все вот эти вот пулеметы, про которые мы говорим, это не какие-то там пулеметы, какие-то там лучшие в мире, какие-то там еще какие-то. Отнюдь нет, совершенно. Про пулемет «Миними» вообще в россияне мало кто знает вообще. О том, что пулемет в состоянии выпустить 1000 выстрелов, после этого он на Ютубе, посмотрите, пулеметчик снимает ствол, кладет его, опускает его в емкость с холодной водой. Вот, идет пар такой, что даже у оператора объектив полностью в пару, как в бане. Вот, а дальше его обратно ставят на свое штатное место на пулемете и продолжают стрельбу. Пусть мне любой желающий, любой, совершенно спокойно выпускает 1000 выстрелов лентой непрерывной стрельбой из пулемета под названием ПК, хоть ПКМ, хоть ПКМБ, хоть ПКС, без разницы вообще, выпускает ее, после этого точно так же делает такой же, проводит такие же манипуляции с ванной и с водой, извиняйте, вот, как говорится, но пока бананиев в россияне нема, вот, поэтому, да и еще есть ряд определенных вещей, про которые мы в сравнении, естественно, сегодня расскажем, почему в россияне этого нет. Мы сами не знаем, сами удивляемся. Вот. Как я уже говорил, пулемет МГ-34 это пулемет, и МГ-42 точно так же, у которых возможность была перестановки с ленты слева направо, как хочется и желает этого сам пулеметчик. Плюс сменные стволы. Единственное, что было воплощено технически, после окончания Второй мировой войны, на пулеметах, которые стояли в советской армии, в современном варианте, в россияне, пулемет этот все прекрасно знают, единый пулемет под названием ПК. Это только сменные стволы, все. Больше ни по каким другим вообще критериям, там еще чему-то, достичь того, что было сделано немцами, выполнить было невозможно, не смогли. Просто-напросто. Скорее всего, здесь опять мы можем выдвинуть гипотезу, что поскольку мы не знаем того, как шел ход мысли, то мы можем сказать, здесь было два направления развития мысли. Либо не хотели этого дела делать, либо не могли. Потому что доказывать нам о том, что пулемет Калашникова замечательный и лучший в мире, мы совершенно с этим делом не спорим. Абсолютно. Вот. Но, к величайшему сожалению, пулемет МГ-42 при неполной разборке дает 5 деталей. Пулемет Калашникова не дает 5 деталей, разбирается намного больше количества. Можно доказывать там, что это не так, что мы здесь вот тут вот на непонятную мельницу воду льем. Ну, это личное дело там любых других деятелей. Все, весь мировой опыт использования вообще пулеметов, он и Испании, и Австрии, достаточно неплохие страны, никто бы себе не принимал на вооружение ерунду какую-то, тем более ярко выраженной копированием немецкого пулемета. Тем более, если в Советском Союзе работали немецкие оружейники, могли прислушаться. Просто-напросто никто не прислушивался, никому это было не нужно. На выходе мы получили пулемет ПК. Соответственно, с течением времени его точно так же начали модернизировать. Первая же и единственная такая россиянская модернизация пулемета, единого, естественно, в россияне, получила название «Печенек» вообще. Вот пулемет «Печенек» только по одному названию. Это есть полное издевательство вообще над русскими и конкретно вообще над русским языком. Вы представляете, да, вот в русской стране появляется пулемет «Печенек». Вообще вот только вот, я не знаю, либо и как вот ничего другого слова, кроме как вот издевательства, вот это, например, не назвать. Точно так же, например, как вот сейчас, например, автозавод некий в «Жигулях» производит машины там «Приоры», «Лады Калины», «Гранды». Вот это все, вот это вот из той же оперы. Вот это все это дело идет. И пулемет «Печенек», это вот который вот завершает линейку вот этого всего ахинеи россиянской. Вот. В отличие, причем модернизация, да, вот нам вот рассказывают, что пулемет «Печенек» это есть пулемет, модернизированная версия пулемета Калашникова. Вот. Ну и естественно, как нам ее преподносят. На пулемете ПК были сменные стволы. Это было крайне неудобно для пулеметчика. Это же, ну это же маразм. Зачем пулеметчику менять стволы? Ну, понятное нет дело, что немцы-то и идиоты были в годы Второй мировой войны. Это им, дурачкам, в голову пришло. А мы-то что, победители, будем тут со стволами заморачиваться? Поэтому с середины 90-х годов вот наши генералы, естественно, без них запускание жальца в этот чудненький процесс, естественно, тут не без диссеров очередных, никак все это дело не прошло, высветился модернизированная версия пулемета Калашникова под названием «Печенек», у которого теперь, к радости всех пулеметчиков мира, стволы не меняются. То есть и нам еще доказывают там с упоением в Википедии, рассказывают о каких-то неких марках стали, о том, что здесь какие-то там принудительные принципы охлаждения. Все это весьма очень замечательно. Это очень замечательно. Только, к величайшему сожалению, после 100 патронов, вот, пусть мне никто не рассказывает о том, что такое будет ствол ПК. Или там того же самого печенега. От него совершенно спокойно прикурит вся рота вообще, если не батальон. И ни на что на другое, ни для чего другого больше годится этот пулемет не будет. Все. Пулемет Калашникова был достоин хотя бы тем, что у него были сменные стволы. Хотя бы это было сделано вообще. И то уже ладно, можно было сказать, что хоть сделали, хоть там додумались до этого. Вот. Однако процесс даже близко, так как он делался на МГ-42, не смогли вы его воспроизвести. Потому что на МГ-42 процесс замены ствола вот, в пулемете производился вне зависимости от того, находился патрон в патроннике или не находился. Потому что таков принцип вообще заряжания и разряжания этого пулемета. Это нам очень удивительно, например, услышать, но для того, чтобы, например, поменять ствол в пулемете МГ-42, вовсе не обязательно было извлекать патрон из патронника. Вот. На пулемете ПК, например, это обязательно надо было сделать. Потому что по-другому он бы, собственно, фиг вам, как говорится, бы и не разрядился, и не поменяете вы ствол до тех пор, пока вы его не разрядите. Вот на пулеметах МГ-42 это совершенно не обязательно производить. И на всей серии, собственно говоря, пулеметов МГ-42, всей линейки. Вот. И ну и заканчиваем мы вот сегодняшний обзор вот пулеметов. Это пулеметом «Барсук». Вот, вот это специально мы сделаем такую хохму, такой анекдот. Это тоже вот надо было додуматься, да, вот пулемет вот «Барсук». Вот, замечательнейший пулемет, лучший в мире, кстати, не имеющий аналогов. Вот здесь мы совершенно не постесняемся вот ради вот этой хохмы. Вот, действительно, потому что ни одному другому нормальному человеку в мире такая бредятина, как пулемет специального назначения, не придет вообще. Делаются действительно достойные образцы стрелкового оружия, которое можно, там, я не знаю, в течение 65 лет прийти в музей, поставить боек и использовать его. Вот. А в россияне вот, находятся личности, которые делают пулемет «Барсук». Любой желающий набирает его в поисковике, смотрит вот, и вместе с нами смеется. Потому что ну, ничего другого, кроме как вот РПГ, понимаете, назвать пулемет «Барсук» невозможно. Что такое РПГ? Ну, перевод, в общем, ресурса, вот, на одно дело. Вот что такое, собственно говоря, пулемет «Барсук» вместе с печенегом на пару. То есть это там таких, два таких деятеля. Ну, вот, собственно, это вот, вот о пулеметах. Вот такой вот небольшой обзорчик, который можно потом будет, в принципе, каждый желающий там самостоятельно разберется в характеристиках, потому что дело совершенно не здесь наши сравнения, они не касались каких-то характеристик. Вот. Здесь дело касается именно принципа боевого применения. То есть тогда, когда есть нормальный подход, и тогда, когда есть никакой. Вот любая страна, вот, что Германия, что Австрия, что США, любую страну можно превратить в то, что творится в россиянине. Для этого просто-напросто нужно генералам дать возможность запустить свои жальца вот куда угодно. Все. На выходе вы получите армию россияне с барсуками. Спасибо, Сергей, за развернутый ответ. Такой. У нас есть вопрос от посетителя, от Евгения. Он спрашивает: здравствуйте, Сергей. Хотел вам задать вот такой вопрос. Мне лично интересно узнать, почему пистолет называется именно пистолетом, а, предположим, не автоматом или пулеметом. Может, это как-то связано с его историческим предшественником? Заранее спасибо. Вот на сегодняшний день, Евгений, существует три версии вообще происхождения названия слова «пистолет». Вот первая версия, она появилась где-то с момента середины 19 века, конкретно где-то 1863 год, когда появился такой некий трактат под названием «Оружейная мудрость», который написал англичанин вот, Джеймс Тернер, вот, где он вот, совершенно так победострастно сообщил, что оружие под названием «пистолет» изобрел Камилло Вителли в городе Пистоя во времена правления английского короля Генриха VIII. Вот. Все это весьма очень замечательно и просто даже вообще просто сказочно. Но дело все в том, что в Германии в районе 1512 года вот, уже существовало огнестрельное оружие под названием пистолет. Поэтому Джеймс Тернер со своей вот этой вот оружейной мудростью вот, значит, ну, как бы в досвидосе. Следующая, значит, версия принадлежит Наполеону III. Точно так же в своем монументальном труде по вот истории артиллерии вот этот Наполеон III утверждал, что название слова «пистолет» произошло от его калибра. Вот он, например, цитировал документ 16-го столетия, в котором говорилось о пулях размером всего с пистоль, тогдашнюю мелкую вот монету. Но здесь возникает такая вот очень весьма интересная вещь вообще. Хоть и вот и диаметр монеты оставался неизменным, вот, однако калибры пистолетов изменялись. И можно, конечно, сказать, что и была некая монетная теория происхождения пистолета. Но вот, например, в той же самой Германии существовали маленькие карманные пистолеты, вот, известные как терцероль. Вот. И хотя в Италии была монета, которая называлась терцероли, вот, имевшая диаметр чуть меньше, была она вот полудюйма. Вот. Но, к величайшему сожалению, известно, что золотой пистоль имел диаметр дюйм и более. Вот. Это тоже вот такая вот, как бы, вот разрушительная такая версия, вот, для Наполеона III. Потому что дюйм и более — это уже слишком крупный калибр для пистолета как оружия. Вот. И наиболее достоверная такая, можно сказать, версия происхождения слова пистолет, она совершенно иная. Первые пистолеты вообще, собственно говоря, были ничем иным, как вот маленькими аркебузами. Несмотря на то, что даже были вот они, собственно говоря, с ранними фитильными способом производства выстрела. Именно изобретение колесового замка, вот, являвшегося единственным изобретением Леонардо да Винчи, вот, востребованным при его жизни, привело к распространению пистолетов, с помощью которых можно было стрелять с одной руки. Почему? Ну, очень просто. Потому что всаднику было трудно стрелять из длинного ружья. Вот это же относилось и вот, к конструкции фитильных замков. И вот отсюда получается, что изобретение механизма, с помощью которого можно было пользоваться одной рукой, решало многие проблемы. Вот. Прежде всего это было оценено кавалеристами. Потому что они с восторгом приняли оружие вот, на вооружение, и на луки своих седел предпочитали иметь по паре пистолетов. Вот, собственно, тактическое применение. То есть у нас есть аркебуза, вот мы делаем выстрел, промахиваемся, и у нас еще есть две маленькие аркебузы, из которых мы можем вообще хоть с каждой руки лупить. Вот, собственно, что говоря, и было. И после выстрела, если окончательно промахивались, можно было, взявшись за ствол, можно было нанести удар в качестве дубинки. Потому что если мы посмотрим на все первые пистолеты, например, 15 века, 16 века, они от дубинок мало чем отличаются. Кроме всего прочего, можно еще в подтверждение всей этой вот версии, можно добавить, что в 16 столетии в Испании первые пистолеты назывались аркебалика или аркебалика де Арзон, то есть что в переводе означало маленькая сидельная аркебуза. Это приводит нас еще к одному весьма такому удивительному происхождению слова термина пистолет. В начальный период, как и много позднее, пистолеты подвешивались на луки седла у кавалеристов, как мы уже и говорили до этого. А она, собственно говоря, в свою очередь называлась пистало. Вот, слово отсюда и произошло слово пистоле. То есть от пистало это слово произошло. То есть мы подчеркиваем, что это кавалерийское оружие, которое крепилось на пистало. Вот и все, отсюда и слово пистоле произошло. И оно, собственно, вошло вот, в общий использование. Вот, собственно, тут версии они такие разнятся, и там и Франция, и Германия. Ну, скорее всего, что если мы окончательно поковыряемся, то нас совершенно не удивит, что это было вообще в России. Вот, собственно, вот говоря, все версии, то есть единственное на сегодняшний день оружие, которое дает название, проще вообще говоря, объясняя, что такое пистолет, вот именно термин происхождения его объясняет тактическое его применение. То есть оружие, закрепленное на пистоле, то есть на луке седла, то есть это не основное оружие. Абсолютно, это не основное оружие. То есть мы сразу здесь для себя делаем вывод, что пистолет — это не основное оружие. Это оружие, получается, второго шанса. Или, как его, например, называли в годы Второй мировой войны, были еще не просто оружие второго шанса, а было оружие и третьего шанса, и последнего шанса. Вот, например, был такой весьма такой известный в определенных кругах пистолет, например, Лигнес. Вот, с зарядным такой вот очень такой весьма, очень такой специфический пистолет. Например, под ту же самую линейку применения пистолета «Лигнес», например, делался пистолет в Советском Союзе ПСМ, который назывался калибром 5,45. Если, например, «Лигнес» был калибром 6,35, то уже ПСМ был 5,45 калибра. Вот, это вот уже был пистолет именно последних шансов, что один, что второй, только разница была. Вот, собственно говоря, что из себя такого вот представляет слово пистолет. Это не основное оружие, отнюдь. Вот, это оружие именно второго и следующего шанса. То есть именно второй и следующий шанс дали название слову, которые используются в обращении именно в тактическом его применении. Вот. Ни одно другое оружие, вот, кроме как, например, там штурмовая винтовка, вот, не более чем просто образное выражение, вот, потому что, например, и автомат Калашникова называется штурмовой винтовкой, просто не более чем общее какое-то там название к штурмовому оружию, не имеющее ни малейшего отношения. Вот. А слово «пистолет» совершенно другое имеет смысл и, соответственно, совершенно другое применение. Вот здесь вот единственное только, что уже можно дальше все это дело сделать, это уже будет в качестве анонса для следующей передачи. Но вот то, что вот мы сейчас рассказывали, вот я то, что я рассказывал про пистолеты, это, собственно, будет являться анонсом для нашей следующей передачи, чтобы было несколько так немножечко интересно. И вот у нас следующий вопрос от Ивана. Он спрашивает: «Здравствуйте, Сергей, является ли пулемет «Корды», принятый на вооружение, хорошим по сравнению с тем же советским НСВ? Насколько верно заявление, что благодаря системе воздушного охлаждения ствола происходит равномерный нагрев, а следовательно и деформация, и за счет этого точность стрельбы по сравнению с НСВ повышена в 1.5-2 раза при стрельбе со станка? При стрельбе с сошек точность сравнима и составляет на дистанцию 100 метров, круговое отклонение составляет всего 0,22 метра. Кроме того, он позиционируется как первый в мире тяжелый пулемет, который может вести огонь с сошек и при необходимости даже с рук. Насколько это нужно, с чем вообще его можно сравнить?» Здравствуйте, Ваня. С чем можно сравнить пулемет вот самой последней вот начну с части с вашей? Вопроса. Ответ. С чем можно сравнить пулемет «Корд»? Пулемет «Корд» можно сравнить только с противотанковым ружьем 1941 года ПТРД, которое было калибром 12,7 мм. Вот с чем его можно сравнить. Точно так же два человека в расчете. Один носит пулемет с вершины, второй несет с комеля. Все, больше его сравнить, его больше не с чем. Для пулемета вот такого калибра, который является 12,7 мм, стрельба с сошек, она, ну, не совсем она для него актуальна. Вот, даже если мы возьмем, например, в сравнении какие-то пулеметы калибром 12,7 мм, имеющиеся на вооружении в ряде стран, они, безусловно, есть. Эти пулеметы в США, например, М-19 пулемет имеется, стоящий на вооружении калибром тоже 12,7 мм, но тот 12,7 мм ни в какие сравнения с россиянским 12,7, советским 12,7 мм калибром не идет, потому что там размер гильзы совершенно другой. Но даже тот пулемет никто никогда и не пытался его даже когда-то делать для стрельбы с сошек. Это и не нужно для такого пулемета, такого калибра. Он станковый, потому и называется, что для стрельбы со станка. Или что из него еще? Для чего он? Для каких он целей? Под какую он задачу делается? Вот основной, самый главный вопрос, который здесь нужно задаваться. Пулемет ДШК, который принимался на вооружение в советской армии, он делался как средство усиления вообще пехоты. Прежде всего, потому что советская пехота в начальный период, да и вообще по оставлению, она ничего, никаких средств усиления собственных не имела. В сравнении с тем же вермахтом, она совершенно голая была, эта пехота. У немцев во взводах, в пехотных взводах были свои минометы до конца войны. И калибром, кстати, далеко не маленьким, 81 мм. А у нас батальонные минометы были 82-мм. 50-мм минометы прекратили свое существование в 42-м году. Да их и не так много было, чтобы можно было ими что-то насытить. Взвода там какие-нибудь, там роты, там еще куда-то. Немецкая рота 1942 года имела собственное средство усиления, как тяжелое пехотное оружие. 149-мм гаубица. А советская пехота никогда собственная ничего не имела. Ротная, имеется в виду. Никогда. Поэтому вот и изобретали всякие там, то, что можно было изобрести. Пулеметы 12,7-мм калибра. Кстати, если мы посмотрим, по протяжению всей Второй мировой войны. Немецкая пехота тоже в оконцовке, не в оконцовке, она с самого начала имела, только она имела сразу соответствующие калибры авиационные, зенитное орудие, которое автоматически называлось «Эрликон», калибром сразу 20 мм. И, пожалуйста, и поддержка наземная, и воздушная, какая угодно. Но опять все упирается в простые вещи, все упирается в то, которые называются вещи. Это производство боеприпасов и производство, то, что называется, баллистическими характеристиками ствола. Баллистическими характеристиками ДШК поначалу, может быть, кто-то и занимался, а к тому, когда пошла необходимость массового выпуска, а это был массовый пулемет, вот, и никто и никогда не думал о том, что у него будут какие-то сверх какие-то прекрасные, хорошие баллистические характеристики. Его создавали как валовый продукт, точно так же делали и патроны к нему, калибром 12,7 мм. Одна пуля этого патрона будет весить одно определенное количество грамм, вторая, другую. Да какая разница? 12,7, заряжается, все отлично, все. По той же самой теме, и теми же самыми боеприпасами стрелял пулемет НСВ. Что ДШК, что НСВ имеют воздушное охлаждение. Да, НСВ сделали более легче, потому что и качество металла несравнимо идет никаким с ДШК. Рубашки охлаждения нету совершенно на стволе пулемета НСВ. Ну, зато есть возможность сменных стволов. Совершенно, в принципе, грамотно сделано. Один ствол нагрелся, другой поставили, дальше продолжаем стрельбу. Но опять побежали за тем, чтобы что-то модернизировать и развить, а сделали некую возможность, поставили такую, превратить 12,7-миллиметровый пулемет в снайперскую винтовку. Поставили для этих целей соответствующий прицел, поставили на пулемете приклад с пистолетной рукояткой, для того, чтобы можно было всю эту стрельбу делать. И после этого начали доказывать о том, что вот какой получился НСВ, ну, С имеется в виду, НСВС. Замечательный пулемет, конечно, замечательный. Но только для того, чтобы превратить пулемет в снайперскую винтовку, можно это сделать? Конечно, можно. Для этого нужно сделать ровно две вещи. Первое, сделать соответствующие баллистические характеристики ствола, а во-вторых, делать соответствующий патрон, для того, чтобы он не давал соответствующее рассеивание, для того, чтобы пули соответствовали одна другой, качество должно быть соответствующим. А каким боеприпасом ведет стрельбу вот тот пулемет, который называется КОР? Тем же боеприпасом до Второй мировой войны, который делался для пулемета ДШК. Тот же калибр, тот же боеприпас, никаких других новых боеприпасов под этот пулемет никто и не пытался создавать. Просто модернизировали НСВС. Не более того, под какую-то узкую задачу, причем завысили характеристики в 1,5-2 раза. О чем, собственно говоря, сами же и говорят. О том, что кучность по сравнению с чем-то вот она соответствует тому, что идет равномерный нагрев. Как он будет идти на равномерный нагрев? Что у пулемета КОРТ? Ствол защищен каким-то кожухом, что ли? Он никаким кожухом не защищен. Вот равномерный нагрев ствола идет у пулемета, например, МГ-42 или у МГ-34. Почему идет равномерно? Потому что ствол охлаждается ствол воздушного охлаждения. Но ствол находится в кожухе. Солнце то же самое, которое светит, оно нагревает кожух, а не нагревает ствол. Поэтому при стрельбе, тогда, когда пулеметчик стреляет, ствол действительно пулемета нагревается равномерно, потому что воздействием даже тех же осадков, которые идут, ствол все равно меньше всего воздерживается. Он подвержен. Соответственно, изгиб канала ствола при нагревании его, при интенсивной стрельбе, происходит меньше. Ни один советский пулемет, ни один по окончанию Второй мировой войны, ни ручной пулемет, ни тем более станковый пулемет, ничего подобного в конструкции не имел. Ствол абсолютно совершенно открыт всем ветрам, всем дождям, всем снегам, всем градам. И о какой равномерности нагрева может идти речь, когда в яркий солнечный день пулеметчик поставил, допустим, тот же КОРТ на станок и начал производить стрельбу. Воронение черного цвета, поэтому сразу же легко можно сказать, что нижняя часть ствола пулемета в сравнении с верхней частью, где греют лучики солнца, она будет меньше нагреваться, чем будет нагреваться то, где идет солнечный свет. Это нагрев этот будет для пальцев рук человека, конечно, будет неощутим, но если подключить приборы, вообще здесь вам любой прибор покажет о том, что это оно так и будет. Соответствующим образом будет ствол изгибаться, потому что деформироваться он будет, потому что в одном месте он больше изгибается, в другом идет более сильный нагрев, в другом месте менее сильный. Все это будет влиять на баллистику. Соответственно. Вот и получается о том, что это первая причина, которая совершенно она, ну, то есть, просто нагло врут, собственно говоря. И следующая, которая никогда в полтора-два раза баллистику не повысит, и то, что заявлено соответствующим делом не является, это является боеприпас или его качество. Боеприпас, который производится 12,7 миллиметров, этот боеприпасы, они производятся на тех же самых конвейерах, на тех же самых станках, они производятся на том же самом оборудовании, которое выпускали боеприпасы для пулемета ДШК. Никакой величайшей точности, современной цифровой обработки, современных материалов, никакой не идет речи. Вообще россияне в производстве боеприпасов уступают даже России. Мы не раз это говорили, и можно сказать еще раз. Та же царская Россия, например, в сравнении с россияне не умеет делать патронов вообще. Российская империя на рубеже конца 19-го, начала 20 века не покрывала пули тампаком. Пули выпускались вообще-то в мельхиоровом покрытии. Они были серебряные внешне. Они были чистенькие и главненькие. Для стрельбы из трехлинейной винтовки не требовались никакие снайперские боеприпасы, потому что каждый патрон производился с определенной такой точностью, который на сегодняшний день снайперским боеприпасам не снилось вообще. Если взять и сравнить те боеприпасы, которые производились в царской России, и потом, которые производились даже снайперские, они близко даже рядом не стоят. Ни по точности производства, ни по внешнему виду они никак не стоят. А в россияне не умеют делать даже того уровня, который был на рубеже начало 20 века. Соответственно, если никто не занимается качеством и даже не хочет изменять технологии производства пуль, отсюда никто не будет изменять и не будет с какой-то точностью подходить к навеске пороха. В одной партии боеприпасы, в одном ящике, они будут с одной навеской пороха. В другом ящике, в другой партии, они будут с другой навеской пороха. Самое главное, что они вписываются в определенные, так скажем, рамки, которые для них установлены, границы допусков, где являются плюсы, где являются минусы. Все, вот оно сюда вписывается, замечательно. И, собственно, больше ничего. А на деле, рассеивание, которое создает пулемет, тот же самый, и стрельба из пулемета, вот этого, на 100 метров, 12,7 миллиметров, она для 100 метров, она вообще-то, он и не предназначался вообще, если мы на такие вещи будем говорить. Зачем для стрельбы на 100 метров иметь 12,7 миллиметровый пулемет? На 100 метрах вообще за глаза и за уши обыкновенного пистолета-пулемета хватит. Ну, не хватит пистолета-пулемета, карабин можно взять. Ручной пулемет есть. 12,7 миллиметровые пулеметы применяются для других целей вообще, для стрельбы по другим целям, под другие задачи они создаются, для других дальностей. И там действительно, да, там требуется точно так же, как к любому оружию, подход имеется именно качество определенного, качество обработки ствола, качество производства боеприпасов, потому что все это будет создавать какие-то определенные условия, чтобы данная задача выполнялась. А когда неясны задачи, когда никто из, прежде всего, из тех, кто воевал с этим пулеметом, никогда и не требовал того, чтобы пулемет был 12,7 миллиметровый пулемет, стрелял сошек вообще. Для чего ему сошек стрелять? Чтобы его подхватить и утащить? Ну, три человека с НСВСом справляются вполне нормально. В сравнении с другими армиями, которые его такой роскоши не имеют, так они себе и не позволяют таких вещей. Так а зачем делать то, чего оно не нужно вообще? Абсолютно. Потом доказывать о том, что оно, вот оно такое замечательное, оно такое хорошее. И с другой стороны, если оно действительно такое хорошее, такое замечательное, каждый год таскают этот корт на все международные выставки. Если он действительно хороший был бы пулемет, ну, мало ли, может быть, там Серега Мосин что-то недопонимает. Он живет какими-то старыми концепциями, он там бредит Второй мировой войны. Совершенно согласен. Но почему его тогда никто не покупает? Почему он никому не нужен? Те же китайцы. Что, они его не видели, что ли, никогда? Видели, а что не купили? Что он не нужен? Он никому не нужен. Нигде в нем какой-то надобности нет. Ну да, хороший пулемет, с чего он взялся хорошим. Не в честь чего, это лучший пулемет. Везде позиционируется лучший 12,7-миллиметровый пулемет. Лучше всех других пулеметов в мире. Потому что из него можно стрелять даже с рук. Замечательно. Но только с рук из 12,7-миллиметровых пулеметов, не целясь еще, могут стрелять только в россияне. Больше нигде. Потому что ни одна другая себе армия в мире такое безобразие себе она не будет позволять. Вот, собственно. И если уж такая речь такая пошла про эти 12,7-миллиметровые пулеметы, то пулемет «Корт», вот про него последнее, что можно сказать, о том, что даже и не верить в его какие-то замечательные характеристики, то, что вот лично я не поверю, прежде всего связано с тем это будет, что не поверю то, что марки стали соответствующим образом в россияне соответствуют заявленным. Может быть, какой-нибудь образец, который тягается по международным выставкам, может быть, он и будет соответствовать чему-то. А то, что будет производиться валово, да еще для внутреннего потребления, не поверю никогда. Потому что даже уже калашниковский автомат делать-то разучились. Потому что на нем уже то, что производилось в 90-е годы, оно клинится и ломается. Пружиночки, скобочки и прочее. Поэтому все упрется в обыкновенно очень простую вещь. Называется технология, которую в россияне никогда не соблюдали, не любили соблюдать, мало того, никогда не знали. Вот такой вот будет наш ответ. Спасибо, Сергей. В конце передачи хочу сказать нашим посетителям сайта, завтра будет повтор передачи в 12:00. Можно будет послушать, кто не сначала слушал. И будем заканчивать передачу. До связи. До связи. Честь имею. С Богом. Там, где правда, там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье. Повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова. Русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурно.